Глава 24. Гарольд и Рич. После того, как Гарольд не поехал с Марин, что-то внутри его поменялось, как будто там наглухо закрылась дверца, которую он сам, не осознавая того, держал на всякий случай открытой. Ему больше не доставляло удовольствия представлять себе торжественную встречу в хосписе с участием медперсонала и пациентов. Зримое прежде окончание похода как-то поблекло. Продвижение вперед было медленным и сопряженным с таким количеством споров, что группе понадобилось почти неделя, чтобы добраться от Дарлингтона до Ньюкасла. Ивовую тросточку Гарольд одолжил Уилфу, и тот даже не подумал ее возвратить. Марин сказала, что скучает по нему и ждет его домой. У Гарольда не шли из головы эти новости. Он под разными предлогами одалживал мобильники, чтобы позвонить ей. «У меня все хорошо», — говорила она, — «все нормально». Иногда рассказывала, какое трогательное письмо пришло на их адрес, описывала присланный сувенир или сообщала, как подрастает фасоль. «Но тебе не интересно слушать про меня?» — вдруг спохватывалась она. А ему было все интересно, буквально все. «Опять на телефоне?» Ухмылялся Рич без тени сочувствия. Рич снова уличил Уилфа в воровстве, и Гарольд про себя опасался, что это чистая правда. Защищать паренька становилось тем сложнее, что в глубине души он понимал, на Уилфа точно так же, как и на Дэвида, ни в чем нельзя положиться. А тот даже не скрывал опустошенных им бутылок. Иногда его с трудом удавалось добудиться, а когда он все-таки кое-как поднимался, тут же принимался ныть. Выгораживая Уилфа, Гарольд пожаловался попутчикам, что у него разнылась старая травма на правой ноге. Он понуждал увеличивать периоды отдыха и даже предложил им идти вперед. «Нет-нет», — хором возразили члены отряда, убеждая Гарольда, что он воплощает саму идею паломничества, и им без него никак не обойтись. Впервые он начал испытывать облегчение от прихода в города. Уилф там резко оживал, а Гарольд, наблюдая за людьми и глазея на витрины магазинов и размышляя над ненужностью тех или иных вещей, отвлекался от сомнений, во что в конечном итоге превратилось его предприятие. Он и сам не мог взять в толк, как ему удалось породить нечто, переросшее его возможность держать это в узде. «Один чувак предложил мне чертову уйму денег за мои приключения», — похвалялся Уилф, в припрыжку поспешая за Гарольдом. Он опять весь трясся от возбуждения, и от него разило виски. «Я сказал ему нет, мистер Фрай, я лучше буду держаться за вас». Паломники разбивали лагерь, но Гарольд теперь не принимал участия в приготовлении пищи и обсуждении завтрашнего маршрута. Рич пристрастился к охоте на зайцев и птиц. Он свежевал их и зажаривал на костре. Гарольда бросала в дрожь от одного вида несчастных зверушек с содранной шкуркой, насаженных на вертел. К тому же кровожадный огонек, частенько загоравшийся в глазах Рича, напоминал Гарольду и о мистере Напьере, и о собственном отце, и ему становилось как-то не по себе. Белая футболка Рича была вся забрызгана кровью. На шее он теперь носил шнурок, унизанный зубами убитых грызунов. При взгляде на них у Гарольда неизменно пропадал аппетит. Измученный, вымотанный почти до предела, Гарольд гулял в сумерках, слушая скрип сверчков и устремляя взор в усеянное звездами небо. Лишь в такие минуты он чувствовал себя на свободе. Он думал о Марин и о Куине, ощущая родство с обеими. Ему вспоминалось прошлое, так проходили часы, но Гарольд не замечал этого и мог бы бродить так целыми днями, целую вечность. Потом он возвращался в лагерь, где кое-кто из попутчиков уже спал, а кто-то еще пел у костра, и каждый раз ощущал холодный приступ паники. Что его связывает с этими людьми? Однажды в отсутствие Гарольда Рич тайком устроил собрание и объявил, что он всерьез обеспокоен положением дел. Говорить об этом довольно трудно, но начать кто-то должен. Куини не может дольше ждать. В свете этой проблемы Рич предложил возглавить разведгруппу, которая двинется альтернативным прямым маршрутом. «Я знаю, нам нелегко на это решиться, ведь мы все так любим Гарольда. Мне самому он как отец. Но в последнее время он еле плетется, и нога у него постоянно болит. Полночи он где-то бродит, а теперь еще и постится. Он совсем не тот, что прежде». «Ничего он не постится», — возразила Кейт. «Ты его святоши не выставляй, он просто не хочет есть». «Пусть как хочет, но для похода он теперь мало годится. Давай называть вещи своими именами. Нам всем надо пораскинуть мозгами, как помочь делу». Кейт высосала из зуба какое-то травянистое волокно и отрезала. «Ерунду ты мелешь!» Уилл залился истерическим хохотом, и дискуссия на этом исчерпалась. Остаток вечера Рич тихо просидел в сторонке, обстругивая ножом палочку, срезая лучинку за лучинкой и очинивая ее до немыслимой остроты. На следующее утро Гарольда разбудили чьи-то крики. У Рича пропал нож. Обыскали близлежащее поле, склоны холмов и кусты. Пришлось признать, что нож украл Уилф. Гарольд почти сразу же обнаружил, что вместе с ножом пропало и пресс-папье с блестками, подарок для Куини. Горилла сообщил, что паломник Уилф завел страничку на Фейсбуке, у которой уже больше 1000 подписчиков. Там он выложил истории о своих походных приключениях и о спасенных им людях, туда же поместил и несколько молитв. Своим поклонникам Уилф обещал, что новые подробности о нем появятся в воскресных газетах. «Я предупреждал, что это добром не кончится», — процедил Рич, испепеляя Гарольда взглядом сквозь пламя холодного костра. Исчезновение юноши глубоко растревожило Гарольда. Отходя от лагеря, он с надеждой всматривался в ночной мрак, ожидая его возвращения. В городах он заходил в пабы и приглядывался к молодежным ватагам, тщетно отыскивая среди них исхудалые, болезненные черты Уилфа, прислушивался, не раздастся ли поблизости его безумный смех. Он чувствовал, что все-таки где-то недосмотрел за пареньком, и в этом, как водится, остался верен себе. Гарольд снова начал страдать бессонницей и в иные ночи совсем не мог уснуть. «У вас усталый вид», — заметила ему Кейт. Они оба удалились от отряда и сидели в кирпичном тоннеле, выложенном вдоль русла реки. Вода в ней застоялась и больше напоминала зеленый бархат, нежели текучую жидкость. Берега поросли мятой и кресс-салатом, но Гарольд утратил былой интерес к травам. «Я очень отдалился от своего начала, но и к окончанию слишком мало приблизился». От зевка он сотрясся всем телом. «Как вы думаете, почему сбежал Уилф?» «Просто ему надоело. Никакой он не злодей, а так... Уилф еще молодой, стержня в нем нет». Наконец, хоть кто-то заговорил с Гарольдом без излишнего пафоса, как в первые дни похода, когда еще никто не имел на его счет никаких предвкушений, в том числе и он сам. Гарольд по секрету признался Кейт, что Уилф очень напоминал ему сына, и что предательство по отношению к Дэвиду мучило его в последние дни даже больше, чем вероломство по отношению к Куини. «Когда Дэвид был еще ребенком, мы с женой увидели, как он умен. Он все время сидел, запершись в комнате и делал уроки. Если ему не ставили хороших оценок, он расстраивался до слез. Но потом его дарования обернулись против него же. Дэвид был каким-то заумным и очень нелюдимым. Он поступил в Кембридж и начал попивать. Сам я в школе всегда был отстающим, поэтому преклонялся перед его способностями. Зато в жизненных неудачах мне равных нет». Кейт рассмеялась. Ее подбородок гармошкой сложился на груди. Гарольд заметил, что, несмотря на резковатые манеры этой женщины, ему делается как-то спокойнее в обществе ее внушительных телес. Кейт призналась. «Я никому не говорила, но мое обручальное кольцо несколько дней назад тоже исчезло». Гарольд вздохнул, понимая, что доверял Уилфу вопреки всем и вся, но причиной тому была отчасти и привычка находить в каждом человеке врожденное доброе начало. Теперь такому доверию приходилось положить предел. «Это ничего, что кольцо пропало. Я недавно развелась со своим бывшим. Сама не знаю, зачем я его все это время носила». Она посмотрела на руку без кольца, согнула пальцы. «Будем считать, Уилф сделал для меня доброе дело», — «Чем еще я мог ему помочь, Кейт?» Она улыбнулась. «Невозможно спасти всех до единого». Кейт помолчала, а потом спросила. «А сейчас вы видитесь с сыном?» Гарольду было больно это слышать. «Нет». «Наверное, скучаете по нему?» Продолжала расспрашивать она. После Мартины еще никто не интересовался его сыном. Во рту у Гарольда пересохло, а сердце невольно заколотилось. Ему хотелось объяснить Кейт, каково обнаружить своего юного отпрыска в луже рвоты, отнести его в постель, утереть ему лицо, а утром притвориться, будто ничего такого не видел. Он был не прочь поведать ей, каково ребенком наткнуться на мужика, то бишь на своего отца, валяющегося примерно в таком же состоянии. Хотелось допытаться, как же это случилось, при чем тут я, неужели это я виноват? Но Гарольд промолчал. Негоже взваливать на Кейт подобное бремя. Он лишь кивнул и ответил, что да, он очень скучает по Дэвиду. Обняв колени, Гарольд припоминал, как отроком лежал у себя в комнате и прислушивался к тишине, в которой больше не было матери. Он вспомнил, как ему впервые сообщили об отъезде Куини, и как он от неожиданности плюхнулся на стул, потому что она даже не зашла попрощаться. Он будто наяву увидел побелевшее от ненависти лицо Марин, услышал, как с треском захлопнулась за ней дверь гостевой комнаты. Он заново прожил свой последний визит к отцу. «Мне очень жаль», — сказала ему санитарка. Она взяла Гарольда за рукав и почти насильно утянула прочь. «Вы же видите, он разволновался. Лучше вам сегодня уйти». Поспешая за ней, Гарольд оглянулся напоследок, и все, что он запомнил, тщедушный человечек бросался в него ложками и вопил, что у него нет никакого сына. Разве такое выразишь? Придется пересказать целую жизнь. Можно, конечно, попытаться и найти слова, но для Кейта они будут исполнены совершенно иного смысла. Можно сказать «мой дом», но она вообразит этот дом по-своему. Нет, этим никак не поделишься. Они еще посидели вместе и помолчали. Гарольд слушал, как шелестит ветер в ветках ивы, как колышутся ее листочки. В сумерках сияли свечки кипрея и раскрывшиеся к вечеру ночной фиалки. Со стороны лагеря доносились смех и крики. Рич в потемках затеял игру в пятнашки. «Уже поздно», — наконец сказала Кейт. «Вам надо поспать». Они вернулись к остальным, но сон все не шел. Голова Гарольда была полна неотступных дум о матери в поисках каких-нибудь утешительных воспоминаний. Но на ум приходил только холод, пронизавший дом его детства, запах виски, въевшийся даже в его школьную одежду, и пальто на подкладке — подарок к 16-летию. Впервые Гарольд всецело отдался страданию от того, что родился ненужным ни отцу, ни матери. Он снова долгие часы пробродил в темноте под небосводом, усыпанным крохотными звездочками. В памяти возникали образы Джоан, как она муслила палец, чтобы перевернуть страницу журнала о путешествиях, или скашивала глаза на отца, трясущимися руками тянувшегося к бутылке, но ни разу не обнаружил он случая, чтобы она поцеловала сына в макушку или хотя бы пообещала, что все у него будет хорошо. Задавалась ли она хоть когда-нибудь вопросом, что с ним потом сталось, как он живет-поживает? Он будто наяву увидел ее отражение в зеркальце пудреницы. Джоан подводила губы яркой помадой и делала это с такой старательностью, что ему чудилось, будто она под краской пытается удержать что-то ему неведомое. На него вдруг волной нахлынули переживания. Гарольд вспомнил, как однажды перехватил ее взгляд. Она бросила на середине какое-то занятие и застыла с раскрытым ртом, наполовину мать, наполовину просто Джоан. С бешено бьющимся сердцем, отчего голос у него предательски задрожал, собравшись с духом, Гарольд спросил. «Скажи мне только честно, я урод?» Джоан расхохоталась. На ее щеке выщербилась такая глубокая ямочка, что Гарольд, наверное, мог бы засунуть в нее палец. Мать вовсе не потешалась над ним, она просто веселилась от всей души. Но за отсутствием у нее родственной привязанности Гарольд был рад довольствоваться хотя бы ее искренним смехом. Он потом жалел, что разорвал ее письмо на мелкие клочки. «Дорогой сын!» Вернуть бы его сейчас. Обнять бы снова Дэвида крепко-крепко и заверить его, что все у них еще наладится. Но Гарольду оставалось только тосковать по невозвратимому. Развернув перед рассветом спальник, Гарольд обнаружил внутри небольшой сверток, горбушку хлеба, яблоко и бутылку воды. Он утер глаза, поел, но заснуть не смог. Когда на горизонте выросли контуры Ньюкасла, в отряде с новой силой вспыхнули разногласия. Кейт предлагала вообще обойти город стороной. У некоторых обострился бурсит, и им требовалась помощь доктора или хотя бы медикаменты. Рич по-прежнему фонтанировал идеями о природе современного паломничества, и Горилле понадобился новый блокнот. В довершение Гарольд обескуражил всех, осведомившись, нельзя ли двинуться окольным путем с заходом в Гексем. Из кармана пиджака он извлек визитку бизнесмена из гостиницы, в которой впервые заночевал. За давностью она успела измяться и обтрепаться на уголках, но несмотря на то, что первые дни похода едва не закончились для него полным фиаско, Гарольд вспоминал о них с тоской. В них была простота, которой он запросто мог в ближайшее время лишиться, если уже не лишился. «Я, разумеется, не принуждаю вас идти со мной», — объявил Гарольд, — «но свое обещание я выполню». За этим последовала очередная тайная сходка под председательством Рича. «Неужели у меня одного здесь хватает мужества говорить об этом? Но большинство из вас за деревьями не видят леса. Старик от нас откалывается. Нам нельзя идти в Гексем, это целых 20 миль крюка». «Но он же пообещал ему», — не согласилась Кейт. «Точно так же, как и любому из нас. Воспитание не позволяет Гарольду нарушить слово. Он поступает очень по-английски и достоин всяческих похвал». «Между прочим, если ты вдруг забыла», — вскинулся Рич, — «Куинни умирает. Ставлю на голосование создание группировки, которая двинется прямо в берег. Он и сам такое недавно предлагал. Мы всего за неделю туда дойдем». Остальные помалкивали, но утром Кейт поняла, что оживленные обсуждения продолжались всю ночь. Паломники шушукались по палаткам и у затухающего костра, и под конец присоединились к мнению Рича. Все любят Гарольда, но настало время отделиться от него. Они поискали старика там и сям, но его нигде не было. Тогда паломники сложили спальники и палатки и ушли. Кейт озирала пустой бивак. Если бы не дымящееся кострище, с трудом верилось, что здесь кто-то останавливался. Гарольда она нашла на берегу реки. Он кидал песику камешки, но сидел понурившись, словно на плечи ему давил тяжкий груз. Ее вдруг поразило, как он постарел за последнее время. Кейт рассказала ему, что Рич убедил Гориллу поспешить, и что они увели за собой прочих последователей и немногих из оставшихся журналистов. «Он созвал собрание и стал всем плести, что вам нужна передышка. Даже слезу умудрился пустить. Мне не удалось их отговорить, но долго дурачить себя люди не позволят». «Ничего страшного. Честно говоря, мне это уже порядком надоело». Ласточки, вертикально бросаясь вниз, чиркали крыльями по поверхности воды. Гарольд следил за ними взглядом. «Что вы теперь будете делать, Гарольд? Вернетесь домой?» Он с видимым усилием покачал головой. «Сначала отправлюсь в Гексем, оттуда снова пойду в берег. Теперь недолго осталось. А вы?» «Я возвращаюсь домой. Мой бывший разыскал меня, предлагает еще разок начать все заново». В утренних лучах глаза Гарольда увлажнились. «Вот и хорошо», — сказал он, взял Кейт за руку и пожал ее. Ей на миг подумалось, что он вспомнил жену. Сидя рядом, они не разняли руки, а наоборот потянулись друг к другу. Кейт сама не могла понять, кто кого обнимает, она Гарольда или наоборот. Под его футболкой были только кожа да кости. Они посидели так в нелепом, слегка кособоком полуобъятии, пока Кейт не высвободилась и не вытерла лицо. «Поберегите себя», — попросила она. «Я вижу, вы хороший человек, потому и люди к вам тянутся, но вы себя измотали. Вам нужно лучше заботиться о себе, Гарольд». Он стоял и ждал, пока Кейт скроется из виду. Она несколько раз обернулась и помахала ему, а Гарольд, не двигаясь, провожал ее взглядом. Он слишком долго шел вместе с чужими людьми, выслушивал их и подчинялся их прихотям. Какое облегчение, что теперь можно слушаться только самого себя. И тем не менее, по мере удаления Кейт, он все больше ощущал боль от расставания с ней, словно часть его умирала вместе с ее уходом. Кейт выбралась на прогалину, и Гарольд уже собирался тронуться дальше, но она вдруг остановилась, как будто сбилась с пути или вспомнила о чем-то, потом повернулась и пошла обратно, поспешно, почти бегом. Гарольд радостно встрепенулся, потому что из всех попутчиков, включая даже Уилфа, по-настоящему он полюбил только Кейт. Но она опять остановилась и, кажется, покачала головой. Гарольд понимал, что уходить пока нельзя. Нужно было дать ей ощущение постоянства и смотреть ей вслед до тех пор, пока она не исчезнет за деревьями. Он отчаянно замахал ей обеими руками. Кейт снова пошла прочь и затерялась меж стволов. Гарольд долго не сходил с места на случай, если Кейт надумает вернуться, но тишина вокруг давно поглотила ее шаги. Тогда Гарольд снял футболку с надписью «Паломник» и вынул из рюкзака свою рубашку и галстук. Они сильно измялись и обтрепались, но, надев их, он будто снова вернулся к себе прежнему. Гарольд задумался, не отнести ли футболку Куини в качестве сувенира, но потом решил, что неправильно было бы дарить ей предмет стольких пререканий. Позже, когда никто не видел, он сунул футболку в мусорный бак. Гарольд чувствовал непривычное изнурение. Ему понадобилось целых 3 дня, чтобы дойти до Гексема. Он позвонил в дверь квартиры бизнесмена и полдня прождал возле нее, но хозяин, увы, так и не появился. Потом спустилась соседка с верхнего этажа и сообщила Гарольду, что бизнесмен уехал в отпуск на Ибицу. «Он все время в отпуске», — пояснила она и осведомилась, не хочет ли гость выпить чаю и заодно напоить свою собачку, но он отказался и от того, и от другого. Через неделю после раскола появились сообщения о том, что отряд добрался до берега Натвиди. Газеты опубликовали фотоснимки Рича Лайена, прогуливающегося по набережной рука об руку с обоими сыновьями, а также человека в костюме гориллы, ткнувшегося носом в щеку мисс Южный Девон. Паломников встретили музыкой духового оркестра, выступлением местной танцевальной группы и банкетом с участием городских чиновников и предпринимателей. Сразу несколько воскресных изданий похвастались исключительным правом на публикацию дневников Рича, поговаривали даже о съемках фильма. Телевидение тоже не обошло стороной завершения похода. Благодаря прожектору на BBC Марин и Рекс посмотрели репортаж о том, как Рич и еще несколько паломников доставили к хоспису цветы и огромную корзину с кексами, которую Куини, к сожалению, принять не смогла. Репортерша посетовала, что никто из медперсонала не вышел и не прокомментировал знаменательное событие. Она стояла с микрофоном у поребрика, а за ней угадывался чисто прибранный садик с голубыми гортензиями, где садовник в комбинезоне сгребал скошенную траву. «Но все они даже не знали Куини», — возмутилась Марин. «Тьфу, да и только! И почему они не могли подождать Гарольда?» Рекс отхлебнул из кружки Овалтин. Фирменный шоколадно-молочный напиток. «Наверное, им не терпелось поскорее дойти». «Но ведь это им не гонки, важен сам поход, а их предводитель шел вообще не ради Куини, он хотел доказать, что он герой и помириться с сыновьями». «Думаю, в конечном счете он тоже совершил паломничество», — заметил Рекс. «Просто немного иного рода». Он аккуратно поставил кружку на подставку, чтобы не запачкать стол. Репортерша вскользь упомянула о Гарольде Фрае, и на экране мелькнул кадр, человек, уклоняющийся от фотокамеры. Он был похож на привидение, грязный, изнуренный, испуганный. В эксклюзивном интервью на пристани Рич Лайен пояснил, что престарелый девонский паломник переутомился, и его измучили запутанные эмоциональные проблемы. На участке южнее Ньюкасла он был вынужден отказаться от похода. «Но ведь Куини-то жива, вот что главное. К счастью, сюда вмешались мы с ребятами». Марин фыркнула. «Боже ты мой, он и по-английски говорить как следует не умеет». Рич сцепил руки над головой в победном жесте. «Не сомневаюсь, Гаральд оценит вашу поддержку». Плотная толпа зевак разразилась одобрительными возгласами. Репортаж окончился показом причальной стены, сложенной из розоватого камня. Два муниципальных рабочих снимали с нее афиши, составлявшие какой-то лозунг. Один продвигался от начала, другой от конца. Они срывали букву за буквой и бросали их в фургончик, так что на экране можно было прочитать только «Вид приветствует Гар». Марин с досадой выключила телевизор и стала расхаживать по комнате. «Его просто затерли», — негодовала она. «Они боятся доверять ему, как прежде, и поэтому решили выставить дураком. Какой позор! А ведь начнем с того, что Гаральд и не требовал их внимания». Рекс в раздумье пучил губы. «Зато теперь люди оставят его в покое, и Гаральд останется наедине со своим походом». Марин запрокинула лицо. Возразить было нечего.